Они еще смотрели в пергамент, когда дверь из святилища Антаканы со скрипом приоткрылась, и оттуда вышла девушка с длинными черными волосами. В руках поднос, на запястье висит ведро, на щеке след пощечины. Закрыв за собой дверь, она заглянула в ведро для отходов в углу, проверяя, не следует ли вынести его, потом направилась к выходу. К счастью для нее, Кишар, как ранее Симха, выходил справлять нужду на воздух. — Погоди, — приказал Лагасар. Девушка замерла перед дверью. — Подойди. Лагасар повернул рабыню к огню. Кишар заметил, что руки ее дрожат, но скорее от страха, чем от тяжелой ноши. Сложение девушка была весьма приятного. — Это что у тебя на щеке? — спросила Лагасар. — Большой, гневается. Она покосилась на дверь в святилище. — Чем ты его рассердила? — Рассердила? За что он ударил тебя? — Я смотрела. Рабыня покраснела, так что след пощечины потерялся на фоне румянца. — Смотрела? Куда? Лагасар ткнула пальцем вслед пощечины. Девушка вздрогнула, но не отшатнулась. Кишару ее поведение понравилось. Она колебалась, подыскивая верное слово, чтобы не разозлить эту белую госпожу еще больше. — Большой мылся! — выпалила она. Кишар усмехнулся. Девушка как раз в том возрасте, когда молодежь присматривается друг к другу во время мытья. Все юноши и девушки, нефилимы тоже, ничего в этом страшного нет. Разумеется, если объект интереса не Антаканы. Лагасар хмурилась. Сколько лет она здесь, а языка высших так и не усвоила. Она сгребла в горсть черные волосы девушки. — Как сажа. — И кожа. Лагасар передернула плечами. — Она больше похожа на животное, чем на человека. — Оставь ее в покое. Спокойно произнес Кишар. — У нее свои дела. Лагасар выпустила волосы рабыни и отвернулся. Девушка не двигалась. Она перевела взгляд с Лагасар на Кишара, очевидно ожидая новых распоряжений. — Иди, — проворчала Лагасар, не поворачивая головы. — Слышала, что сказал капитан? Кишар проследил, как рабыня проскользнула в дверь, открыв ее локоть. Оказавшись снаружи, девушка заторопилась к складу. Возле кучи шлака она остановилась и выплеснула туда содержимое ведра Антаканы. Ночь темная, но она могла бы найти дорогу с завязанными глазами. Не меньше 5 раз в день, а то и больше пробегала она туда и обратно. Она обречена метаться по этой тропе всю жизнь, а может быть и дольше. Ночью, в тесном бараке, зажатой между телами товарищей по несчастью, она представляла, как дух ее носится над Дагонором с ведрами отбросов и испражнений. Она должна была еще вымыть ведро, поднос и все, что было на подносе, но решила отложить все дела до рассвета. Успеет вымыть до того, как придет пора подавать Антакана его завтрак и снова выносить ведро. Работы много. Если б невозможность вздремнуть в промежутках, она бы сошла с ума. Девушка заспешила к бараку. Если повезет, ее ждет целых 4 часа сна. — Готово? — спросил стражник от двери. Она кивнула. «Быстро ты!» — пробормотал он, медленно поднимаясь, чтобы пропустить ее внутрь. Он уже протянул руку к засову, но тут из-за угла к нему метнулась какая-то громадная черная тень. Девушка замерла.